Пакет с почтой убыл за 20 минут до прибытия Муцухита. Я успел принять ванну и переодеться. В ванне было грустно, раньше ею пользовались трое, а теперь я один. Надо будет с Георгом отношения крепить, это ж Греция, там курорты для моих подданных, оливки и античность. После получения проливов и оформления Черного моря во внутреннее, вообще будет сказка. Император Японии прибыл не один, а с целым караваном подарков. Сначала на борт поднялись они, вместе с членами императорской свиты, многословно извинялись и низко кланялись. Когда подарки скрылись в трюмах, чиновники с поклонами удалились, и на борт вошел император, его я не обломался встретить у трапа лично. Муцухита извинялся минут пять, после чего склонил голову, оставив спину в исходном положении. Чего стоит такой поклон потомку божества? Это я знаю, что Муцухита обычный чувак с необычным социальным положением, но и он сам, и японцы в божественном происхождении не сомневаются. Мой ответ был короче его извинений раза в три, но это нормально, я же не японец. Далее состоялась экскурсия по кораблю, знакомство с випами, похвалы императора нашим особо здоровенным матросам и торжественный ужин с випами, капитаном и прочими. Здесь я немного улучшил местную кухню, угостив Муцухита приготовленными по моему запросу нашими поварами роллами, их сами японцы еще не изобрели. Император макал, и это единственное, что он за все время на корабле сделал своими руками, укутанные в водоросли куски риса с разными, в основном рыбными, сердцевинами в соевый соус с видимым удовольствием, так что блюдо теперь точно пойдет, если не в народ, то хотя бы в императорскую кухню, а оттуда по дорогим ресторанам. После этого наконец-то стало можно поговорить о делах в распечатанном ради этого дела кабинете Николая, вести целого японского императора в мою скромную обитель невместно. Я уселся в хозяйское кресло, Муцухита, напротив, но кресло у него не хуже. Повинуясь моему жесту, Андреич расстелил на столе карту региона. Ваше императорское величество Дона, позволю себе настоять на открытом и честном разговоре. Пролилась кровь цесаревича, и у меня нет ни малейшего желания играть в дипломатию, несмотря на то, что я получаю от нее большое удовольствие и испытываю глубочайшее уважение к тем, кто знает в ней толк. Вы, без сомнения, великий дипломат, и в другой ситуации я бы с удовольствием поупражнялся с вами в этом благороднейшем искусстве. Я согласен с вами, ваше императорское высочество Дона, ответил Муцухита. И пусть я испытываю глубочайшие сожаления из-за невозможности поупражняться с вами в высокой дипломатии, но искренняя скорбь по вашему брату не позволяет проводить время в приятной беседе. Глава 21. Транссибирская магистраль может быть проложена вот так, я провел по карте карандашом в обход Маньчжурии. И мы бы именно так ее и проложили, если бы подлый китаец, произнес последнее слово по слогам, глядя императору в глаза, не совершил ужаснейшее, непростительное злодеяние. Муцухита истолковал паузу правильно. Расследование позволило нам выявить целую ячейку китайских шпионов, проникших в нашу страну под видом родственников убийцы. После допросов все они будут приговорены к смертной казни. Подлым шпионам удалось пробраться и выше. Четыре члена специально сформированного к вашему с братом приезду комитета по торжественной встрече при попытке ареста совершили самоубийство. Сохранив честь, уточнил я. Император смутился и нашел отмазку. У китайских шпионов нет чести, поэтому презренные просто сдохли, как собаки. Глава полицейского участка, который за большую взятку принял убийцу на должность полицейского, приговорен к пожизненному заключению на угольных шахтах. Такая быстрая, непредвзятая и профессиональная работа вашей полиции делает Японии честь, одобрил я. Даже торговаться не пришлось. Ваше императорское высочество Дона говорили о магистрали, напомнил император. Горечь утраты пытается сбить меня с пути, но у нее не получится, заявил я. Теперь мы будем строить магистраль вот так, я провел карандашиком по Маньчжурии. Как вы, безусловно, заметили, в этом случае мы экономим сотни километров рельс и шпал. Это наша железная дорога, а вот это обвел Маньчжурию, ее пояс безопасности. Муцухита понял это. Я могу гарантировать вам, что в мое правление Япония не станет предъявлять претензий на Маньчжурию. Пошел торг. Меня интересуют гарантии в 100 лет. Ваше императорское высочество Дона, наш мир стремительно меняется. И 100 лет, он вздохнул и покачал головой. Два поколения, это ничто, пожал я плечами. Но, в отличие от ваших британских партнеров, я понимаю сложность вашего положения, Ваше императорское величество Дона. Как говорила уважаемая гейша Айка, от общения с которой я получил огромное удовольствие, лишь опора позволяет плющу вознестись над травой. Вашей опорой являются старинные дворянские роды, многие из которых – самураи в лучшем смысле этого слова. Как только Япония получит достойный этих времен флот и использует его по прямому назначению, влияние вашей опоры возрастет еще сильнее. Общество в этом случае будет охвачено эйфорией. Китай тысячи лет был центром притяжения для всей Азии, но вы сможете его побить. Япония станет единственной страной региона, которая смогла преодолеть тянущие ее вниз культурные и исторические традиции, а значит японцы более других азиатов достойны доминировать в этих краях, встав вровень с великими державами. Опьяненные победой сановники могут счесть наши с вами договоренности незаслуживающими внимания, особенно если вы к этому времени получите посмертное имя, а ваш наследник в силу молодости не сможет удержать амбиции своей опоры. Вы обвиняете меня в неспособности обеспечить в моей стране должный порядок, поднял на меня бровь оскорбленной правдой Муцухита. Я лишь озвучиваю факты, развел я руками. Даже если на троне сидит божественный потомок, он не может править страной в одиночку. У вас ведь есть парламент, есть военачальники. Скажите, ваше императорское величество Дона, что будет, если вы попытаетесь разогнать первых и арестовать вторых? У меня нет ни единой причины так поступать, нахмурился он. Эти достойнейшие люди верны Японии и выполняют свои обязанности на должном уровне. У меня ни единой причины ставить ваши слова под сомнение, улыбнулся я. Поэтому, с вашего позволения, я продолжу. Прошу вас, ваше императорское высочество Дона, отказываясь дать гарантии отказа претензий на Маньчжурию, вы вынудите нашу империю готовиться к войне с вами, улыбнулся я шире. Шевич оправдывал свои несогласованные с его императорским величеством действия тем, что, цитирую, «здешние дикари понимают только силу. Я, в свою очередь, считаю, что дикарями являются люди с другой стороны нашего континента, за неимением Европы на карте, я указал на Запад. Они действительно уважают только силу, но я полагаю, что вы, как высокообразованный божественный потомок, способны мыслить шире и поставить стратегические интересы вашей страны выше тактических. Безусловно, ваше императорское высочество Дона, кивнул император, вынужден признать, из всех встреченных нами европейцев высокого ранга лишь вы производите впечатление по-настоящему воспитанного и культурного человека. Улыбка уступила место покерфису. Подобные слова из уст божественного потомка наполняют меня радостью, и, если бы вы смогли обеспечить моему любимому брату и наследнику российского престола должную безопасность, ваши слова согревали бы меня до конца моих дней. Однако теперь, когда мне придется продолжить дело моего брата и воссесть на трон после моего отца, я обязан отринуть личные предпочтения навсегда, руководствуясь исключительно интересами Российской империи. В данный момент они требуют получить от вас отказ от претензий на Маньчжурию минимум на 100 лет. После того, как мы с вами сойдемся на правомерности этих требований, сможем перейти к обсуждению других, в том числе, взаимовыгодных пунктов будущего секретного договора. Японец не спешил соглашаться. Подобный договор требует долгих согласований, и должен быть подписан его императорским величеством, либо специально уполномоченным подданным Российской империи, кивнул я. В отсутствии должным образом функционирующего посольства и в связи с арестом Шевича, как наследник российского престола, я обладаю всеми нужными полномочиями для проведения предварительных обсуждений. Полагаете, я бы пошел против воли его императорского величества, поднял на Муцухита бровь. Блеф сработал. Просто позволил себе обратить ваше внимание на мелкие формальности. Учитывать формальности любой величины жизненно необходимо, согласился я. Вверяя договоренности должным образом оформленной бумаге, достойные люди демонстрируют уважение друг к другу, что не мешает регулярно подтираться превратившимися из полезных во вредные бумажками, все равно потом можно будет подписать новые, так чего цепляться за древность. Достойные люди верят друг другу на слово, кивнул император, и не боятся показать это всем, зафиксировав договоренности на бумаге. Мне потребуется полгода, чтобы подготовить способную действовать в ключе взаимной выгоды для наших стран дипломатическую миссию, ответил я. Однако пересматривать действующий, неравный, торговый договор в ближайшие 3 года мы не станем. Япония проделала большой путь, но равные договоры подписывают с теми, Ласково признают равными. Но ты сидишь и нормально договариваешься вместо того, чтобы обстреливать Токио и просто диктовать условия, отразилось на лице Муцухита, но он, конечно же, так не сказал. Могу ли я считать ваши слова о 3 годах гарантией? Не можете, ваше императорское величество Дона, развел я руками. Это ведь станет прецедентом, после которого договоры с вами будут вынуждены пересмотреть остальные великие державы. В связи с этим нам придется проделать огромную дипломатическую работу. Ваше нежелание гарантировать отсутствие претензий на Маньчжурию, всего лишь один, не самый развитый, нужный нам ради возможности оптимизировать затраты на строительство железной дороги регион, заставляет меня подозревать Японию в планах разжечь войну с моей страной. Помогать будущему врагу стать сильнее можно лишь тогда, когда это стратегически или хотя бы тактически необходимо. У нас есть 2 стратегических плана, в одном из них Япония станет нашим добрым союзником и займет достойное место в мире. Во втором случае вы станете даже не английским мечом, а снарядом английского орудия. Для использования снаряд должен быть крепок, именно поэтому англичане щедро вас кредитуют и помогают построить флот. Но снаряд лишен своей воли, и при столкновении с теми, в кого его отправит, неминуемо разрушится. Когда Япония станет достаточно сильной, нам не придется учитывать интересы других стран, заметил император. Позволю себе короткий рассказ, улыбнулся я. Долгие годы у нашей страны были блестящие отношения с Англией. Долгие годы наша страна проводила политику с оглядкой на английские интересы. Когда во Франции к власти пришел Наполеон Бонапарт, тогдашний русский император, Павел I, питал к Наполеону расположение, осознавая перспективность вступления с ним в союз. Но это противоречило интересам англичан. Тогда, через своих марионеток и шпионов, англичане убили Павла I. Это привело к войне 1812 года, мы разбили французов и дошли до Парижа. Война стоила нам многих потерь, но она же научила нас многому. На десятилетия наша армия стала настолько могущественной, что Россию называли жандармом Европы. Когда англичане видят, что кто-то из потенциальных союзников стал достаточно силен, они выстраивают международную коалицию так, чтобы сковать слишком сильного игрока и ослабить его. Мы угодили в тщательно подготовленную англичанами ловушку Крымской войны, в которой потеряли флот старого образца. Но, как и в войну 1812 года, извлекли из этого позорного поражения уроки, которые последовательно воплощаем в жизнь. Конкретно сейчас я делюсь с вами одним из таких уроков, когда англичане сочтут Японию способной причинить Британской империи реальные проблемы, они подтянут союзников, и вам придется смириться с ролью боевой прислуги. В противном случае вас подвергнут показательной порке, ослабив до приемлемого уровня. Но перед этим, ваше императорское величество Дона, вы еще и проиграете нам войну. Агрессивный, подчиняющийся Англии сосед для нас – это проблема, а потому я буду просто вынужден расширить пояс безопасности моей любимой железной дороги. Например, добавив к этому, ткнул в Маньчжурию. Еще и это обвел Корею, Тайвань, Курилы и Хоккайдо. Император подумал, протянул руку слуге, тот вложил в нее карандаш, и Муцухита ткнул им в Тайвань. Это вам взять не позволит англичане, если у них хватит на это сил, улыбнулся я. Мы ведь обсуждаем стратегические договоренности, ваше императорское величество сама. Стратегия воплощается в жизнь годами и десятилетиями. Российская империя слишком долго довольствовалась тактическими интересами, но его императорское величество видит больше своих предшественников и обучил этому ведению нас с Николаем. У Японии огромный опыт гражданской войны, но мировая, глобальная политика работает иначе. Тактические интересы Японии требуют привлечения англичан для строительства флота и пополнения казны. Тактические интересы англичан требуют дать вам набрать силу, Корею и часть Китая скормит вам ради вашего усиления. Но стать по-настоящему сильными вам не дадут, потому что это идет вразрез со стратегией англичан. Их стратегия стара и проста, ни одна страна в мире не должна соперничать с Англией по могуществу. Если Англия чувствует угрозу своим стратегическим интересам, она пересматривает любые договоры и формирует тактические альянсы, направленные на ослабление пытающегося выйти из-под контроля бывшего союзника. Я не хочу тратить ресурсы на бесполезную войну с вами, выгоду от этого столкновения получит Англия, и только Англия. А вы, ваше императорское величество Дона, вы предлагаете поделить Китай на зоны влияния? Прямо спросил он. Именно, кивнул я. Ваши сухопутные армии помогают модернизировать немцы. Немцы ненавидят англичан еще сильнее меня. Если к нашему с вами будущему альянсу присоединится Германия, это уменьшит наши с вами куски китайского пирога, но выкинет англичан из этих краев, положив конец могуществу Британской империи. Это наша стратегия на первую четверть 20 века. Набрав мощь, в дальнейшем мы с вами сможем выкинуть из этой части планеты и немцев. В конце концов, наши страны расположены в Азии, и европейцам здесь делать нечего. Давай, Япошка, ты же не тупой, и твои подручные узнали про внешний мир все необходимое, чтобы ты посчитал мои выкладки правомерными и очень выгодными. Я позабочусь о том, чтобы предоставить вам гарантии отсутствия претензий на Маньчжурию на ближайшие 80 лет, торгнулся Муцухита. 95, 85, 90, 87. Блестящая стратегическая дальновидность, ваше императорское величество Дона, отвесил я ему комплимент. Другого от божественного потомка я и не ожидал. Теперь давайте обсудим гарантии взаимовыгодные. Имеющаяся у нашего флота возможность пользоваться Нагасаки и другими портами не должна подвергаться пересмотру те же 87 лет. Взамен мы предоставим вашим морякам возможность пользоваться нашими портами с этой стороны континента. Они не столь хороши, как ваши, но мы планируем старательно их развивать. Также, когда Корея падет под вашим натиском, наши корабли должны получить право пользоваться и тамошними портами и размещать на полуострове сухопутные войска. Конкретное их количество мы согласуем после того, как обозначим контуры будущего тайного договора. Император приуныл. Корея – это естественный плацдарм для вторжения в Японию, и наши войска с флотом на этом полуострове все равно, что клинок у горла, сильно сковывает японцев в случае попытки объявить нам войну. Подобная договоренность возможна только без учета давления Британской империи, заметил он. Это слишком мелкий повод для вступления англичан в войну с нами, пожал я плечами, потому что этим воспользуются другие великие державы. Действие всегда рождает противодействие. Готовы ли вы предоставить гарантии вступления Российской империи в войну на нашей стороне в случае, если Британская империя объявит нам войну? Задал очень неловкий вопрос Муцухита. Япония, маленькая страна, лишь недавно вступившая в большую игру, улыбнулся я, и наличие наших войск и флота в Корее и Японии не вызовет подозрений и последствий, просто у вас нет выбора. Мы не претендуем на использование Кореи в качестве колонии, это ваша добыча, если вы сможете ее взять. Освоение Маньчжурии займет долгое время, и мы будем старательно делать вид, что остальной Китай нас интересует лишь в качестве младшего торгового партнера. Такое положение дел продлится минимум 10 ближайших лет, а дальше, я пожал плечами, а дальше англичане перестанут быть столь назойливыми. Могу ли я попросить вас поделиться конкретными причинами вашей уверенности в успехе, ваше императорское высочество Дона? Пока я не уверен в том, что вы не предпочтете тактические интересы стратегическим, выступив английским снарядом, я не могу поведать вам всего, улыбнулся я, но постепенно, когда шаг за шагом наш будущий тайный договор начнет воплощаться в жизнь к нашей обоюдной пользе, я буду делиться с вами некоторыми шагами. Другие шаги вы сможете увидеть через вашу замечательную разведывательную сеть из газет. Я понимаю, ваше императорское высочество Дона, то ли поверил, то ли нет император. Могу понять, когда конкретики нет, прожекты вполне легитимно пропускать мимо ушей. Но что будет после того, как мы выдавим из Азии все великие державы? Задал еще один неудобный вопрос Муцухита. Мы с вами или вашим потомком встретимся снова, 20 век принесет с собой поразительные технические открытия, а вместе с ними изменится и правило существования в этом мире, улыбнулся я. Возможно, дальнейшая экспансия примет другое направление. Знакомы ли вам достижения астрономии и концепция космоса? Разумеется, ваше императорское высочество Дона, кивнул он. Вы полагаете возможным для человечества покорить само небо? Когда-то люди всерьез считали, что построенный из металла корабль сразу же пойдет ко дну, развел я руками. Но за конкретно это мое предположение я поручиться не могу, это лишь фантазии. А на практике, пожал плечами. На практике я не исключаю войны между нашими странами за передел заранее очерченных зон влияния. Некоторые из моих спутников считают, что было бы гораздо уместнее воспользоваться случившейся трагедией, чтобы объявить войну Японии прямо сейчас, обнулив достижения вашей блестящей реставрации и сделав безопасными для нас на ближайшие два десятка лет. Но я, как и мой отец, считаю, что в победе над слабым врагом нет чести. У слабого врага нечему учиться, у слабого врага нечего взять в качестве трофеев. Вот этот аргумент Муцухита в силу менталитета понял очень хорошо. Одно дело сказки про далекое будущее, а другое дело, ты же слабак, нафиг мне на тебя размениваться, это уже нормальное соперничество, доберись до приемлемого уровня, и вот тогда уже сразимся. Я ценю вашу честность, ваше императорское высочество Дона, кивнул император, и согласен с тем, что предложенный вами стратегический союз соответствует интересам Японии больше, чем тактический союз с Англией. Покивав, иначе же и быть не могло, я улыбнулся. В таком случае предлагаю перейти к другим формам компенсации. Император кивнул, я продолжил. Николай погиб, и у меня стало на одного родственника меньше. Я бы хотел забрать в Петербург маленькую принцессу Масака. Глаза Муцухита блеснули надеждой. Она станет моей приемной дочерью, обломал я его. Я позабочусь о том, чтобы она получила достойное воспитание и образование. Когда она достигнет возраста невесты, я позабочусь о ее браке с достойным жены подобного происхождения человеком. Гарантирую вам, что этот человек будет приходиться прямым и близким родственником представителю европейской правящей династии. Нищих, но родовитых чуваков в мире хватает. Император глубоко задумался, брачные связи его детей расписаны еще до рождения этих самых детей, и отдать мне старшенькую, значит обидеть семью будущего жениха. Но перспективы, да, это не моя будущая жена, но она же и не в полном смысле принцесса, жена Муцухита, императрица Харука, бесплодна, а потому детей императору рожают наложницы. Права и почет у них есть, но это совсем другое. С этой точки зрения свадьба Масака, например, с потомком одного из великих князей будет вполне равноправной. Но другие европейцы-то этого не предлагают, а значит почетного пленника мне сейчас выдадут. Я уверен в том, что вы должным образом позаботитесь о моей драгоценной дочери, не подвел Муцухита. Подготовка к ее путешествию в Петербург и формальности займут около года. Я очень рад вашему доверию, ваше императорское величество Дона, кивнул я. Масака ждет столь же блестящее будущее, как и Японию. Можем ли мы перейти к следующему этапу обсуждения? Разумеется, ваше императорское высочество Дона, разрешил Япошка. Место убийства Николая с точки зрения нашей веры представляет большое духовное значение. Я бы очень хотел, чтобы на этом месте был построен православный храм. Император принялся торговаться, и мы сошлись на часовне. В конце концов, в Токио большой православный храм уже есть, в нем Николай Японский квартирует. Назовем часовню в честь святого Николая. Последнее, материальная компенсация расходов, которые наша империя понесла и понесет в связи со сменой цесаревича, заявил я. Нанесенный ущерб в основном покроет Китай, как виновник случившегося. Но некомпетентность вашей полиции мы оцениваем в 100 миллионов йен. Масштаб суммы можно проиллюстрировать на примере заложенных в японский бюджет расходов на флот в актуальном 1891 году, там и 10 миллионов йен нет, и это при осознании жизненной необходимости постройки этого самого флота. Муцухита торговался аккуратно, боль утраты наследника не измерить деньгами, и я нисколько не хочу принизить таланты многоуважаемого Николая Александровича, но остервенело, это его бюджет, и просто так вынуть оттуда соточку нельзя. В конце концов я позволил ему уговорить меня на 30 миллионов йен. При курсе к рублю почти один к одному, неплохое подспорье в моих будущих проектах, потому что в папину казну я это сдам только после августейшего тумака по моей голове. Я понимаю, что эта компенсация будет стоить японцам больших трудностей и замедлит модернизацию вашей страны. Ослаблять будущего союзника мне не хочется, но выбора у меня нет. Однако я считаю возможным, я сделал Андреичу знак, и он постелил поверх карты Азии карту Аляски. Указать вам на способ с лихвой компенсировать потери даже без учета потенциальной контрибуции от Китая, вы ведь безусловно выставите им претензии, но они будут не столь велики, потому что большую контрибуцию придется вытрясать военной победой, к которой ваша армия сейчас не готова. Здесь, обвел карандашом кусочек Аляски, где в будущем появится город Ном, расположены богатейшие залежи золота, о которых американцы пока не знают. Такие же запасы расположены здесь, обвел будущий Фэрбинкс. Если вы сможете получить концессию на добычу, Япония получит мощнейший приток золота, способный не только компенсировать последствия небрежности отдельных японских полицейских, но и снизить зависимость от английских кредитов. Почему вы отдаете нам такую ценность, ваше императорское высочество? Даже не стал сомневаться в моих словах Муцухита. Это же не война потенциальная и не мутная стратегия длиной в половину века, а то, что проверить можно крайне легко, достаточно пары месяцев. Ну зачем мне опускаться до настолько нелепой и бессмысленной лжи, которая нифига кроме потери лица мне не даст? Потому что там очень холодно, тяжело снабжать экспедиции, а недра моей империи содержат потенциально бесконечные запасы всех нужных ресурсов, честно ответил я. 5-10 лет спустя это, постучал по Аляске, обнаружат американцы и возьмутся за дело сами. Вам нужно успеть получить от концессии как можно больше, потому что когда Америка узнает об истинных масштабах золотых месторождений Аляски, она ими делиться не захочет. Это очень щедрый подарок, ваше императорское высочество Дона, поблагодарил император. Япония никогда этого не забудет. Ну конечно не забудет, был бы еще с этих приятных воспоминаний толк. Напоследок я бы хотел поговорить с вами наедине, ваше императорское величество Дона. Я понимаю, что среди ваших слуг нет предателей и шпионов, равно как и среди моих, но существуют вещи, о которых должны знать лишь двое. Муцухита кивнул, сделал жест, и лишние японцы вместе с Андреичем покинули кабинет. «Моя семья не является божественными потомками», — заявил я и взялся за маленький ножик для вскрытия писем. Муцухита продемонстрировал бесстрашие, подвинувшись ко мне поближе. «Однако русских императоров благословляет править наш Господь». Я показал подушечку пальца императору и сделал не очень глубокий, но достаточно репрезентативный надрез. Когда Николай погиб, наш Господь очень расстроился и позаботился о том, чтобы следующий наследник был покрепче. Вынув платочек, я стер кровь, и Муцухита увидел совершенно целый палец. Ха, какая образцово напуганная рожа напротив меня. Глава 22. Покачивающийся в паланкине император Муцухита не обращал внимания на лежащих лицами в земле по обе стороны дороги подданных. Встреча с русским наследником поселила в его отточенном разуме не дающую покоя смесь восторга, надежды и почти животного ужаса. Это был не человек, люди так себя не ведут, люди не исцеляют раны за десяток ударов сердца, люди. Может быть, с ним говорил демон, о, это бы все объяснило. Однако император твердо знал, что здесь, в благословенной Японии, берегущие эти земли Ками обязательно бы подали знак, точно указывающий на демоническую сущность русского цесаревича. Помимо этого, для Муцухита вопроса о существовании христианского бога даже не существовало, просто он имеет силу на варварских землях, в то время как японские боги хранят Японию, что много раз было задокументировано в исторических источниках. Камикадзе – это же божественный ветер. В христианские храмы Георгий ходит свободно и с видимым удовольствием, донесения от тайной полиции на этот счет не подлежат сомнению. Демонов все боги ненавидят одинаково, а значит русский наследник полностью прав на свой счет, русский бог очень его любит. Впервые в жизни Муцухита испытал жгучую, напугавшего его самого зависть. Если бы великая Аматерасу была столь же благосклонна к своему потомку, император бы показал всему миру, чего достоин на самом деле. Прости, Аматерасу, за эти недостойные мысли. Ты и так слишком много сделала для того, чтобы состоялась эта встреча с наследником и обернула случившееся так, что лучшего Японии и желать было нельзя. Прости, что я был так слеп. Гневный взгляд Муцухита был встречен неосторожно приподнявшим лицо от грязи горожанином. Приняв высочайшее недовольство на свой счет, бедолага изо всех сил ударился лбом о дорожные камни и начал намокать штанами. Пошел вон, грязное животное. Пнул его по беззащитному боку самурай сопровождения. Увидев, как горожанин на карачках уползает в переулок, император почему-то испытал спокойствие. Если так, то русский бог благоволит Японии, это немалая сила. Георгий же общался с ним как с равным, как с другом. Он многократно называл Муцухита божественным потомком, а европейцев – варварами. Правота русского очевидна. Европа уже давно утратила честь и погрязла в пороках. Одни страны держатся чуть лучше, как планирующиеся в союзники Германия. Немцев можно уважать за дисциплину, другие, как Франция и тем более Англия, скатились до уровня жаждущих одной только выгоды алчных животных. Русские, судя по тому, что увидел Муцухита, русские сохранили связь с небесами, не променяв его на броненосцы и винтовки. Достижения вашей модернизации велики, но разве проводить модернизацию мешают старые мечи и доспехи? Я бы хотел построить в Петербурге музей японского оружия. Могу я попросить вас отобрать и продать нам достойные экспонаты? Пронеслись в голове императора прощальные слова Георгия. Муцухита пробил холодный пот. Когда он много лет назад осознал, насколько Япония технологически отстала от остального мира, он счел традиции и культуру достойной жертвой. Но, так ли была важна эта жертва, традиционный жизненный уклад? Да, он совершенно бесполезен для современного государства, но насчет мечей, доспехов и всего остального русский наследник прав, от их существования никому не станет хуже. Вот почему наследник все свое пребывание здесь вел себя так уважительно. Он, единственный из всех варваров, кто понял истинное положение вещей и протянул руку тому, кто способен по достоинству оценить сакральную составляющую большой игры. Как бы Муцухита не ненавидел китайцев, а тем более корейцев, нельзя не признавать очевидное. Эти страны обладают древней историей и богатейшей культурой. Императору было не стыдно признать, что японцы веками учились у китайцев, но теперь эти страны променяли честь и достоинство на опиумные сны и положение этой старой шлюхи Циси. «Когда-нибудь мы проверим небесный мандат старухи на прочность», — пообещал ему Георгий. В голове императора будто вспыхнула молния, осознание истинного величия плана русского наследника оглушило подобно грому. Китай можно завоевать, но сложно удержать навсегда. Муцухита знал историю Азии не хуже Георгия. Но если трон запретного города перейдет к сыну принцессы Масака и обещанного наследником близкого родственника правящей династии, тогда китайцы смирятся и попытаются привычно переплавить правящую династию в китайцев. Что ж, с этой проблемой справиться легче, чем с постоянными бунтами, достаточно делать вид, что Китай не совсем колония, и крестьяне будут довольны. Но это потом, а пока нужно решить, что делать с Китаем прямо сейчас. 30 отданных Георгию миллионов хоть и обещают на долгой дистанции превратиться в японское могущество, но сильно жгут карман. К счастью, наследник протянул руку помощи и здесь, добавив веса японским угрозам. Подняв взгляд от устилающего пол паланкина ковра, император велел своему доверенному секретарю: «Распорядись подготовить 1000 лучших наших солдат с самыми достойными командирами. Через 3 дня они должны прибыть во Владивосток и поступить в распоряжение русского наследника или того, кому он передаст полномочия, и позаботься о переводчиках». «Да, ваше императорское величество», — отвесил поклон секретарь и прямо на ходу выпрыгнул из движущегося паланкина. «Наконец-то мы покинули берега Японии и отправились домой, туда, где скоро начнется очень интересный кипиш. Где-то там, в хвосте нашей маленькой, но гордой эскадры, плывут выданные мне императором ценные кадры. 2 поваров, одного за год нужно научить готовить русские блюда и вернуть в Японию, 1 мастер бонсай с семьей останется у нас на ПМЖ, попробую привить моду на бонсай, все лучше спиритических сеансов, и 3 мастеров ландшафтного дизайна, буду в Петербурге небольшой, но очень симпатичный парк в японском стиле спонсировать. Где-то там же плывет подполковник Накагава. По прибытии состоится большое совещание по поводу учений на границе Маньчжурии, и знающему русский подполковнику там найдется место. Его батальон, у нынешних японцев это 1100 человек, обещали прислать во Владивосток через 3 дня, а пока Накагава командует своим ординарцем и очень надеется не подвести поручившему ему такое важное задание императора Муцухита. Придуманные мной роллы, кстати, получили название Гару, в этом слове ощущается отзвук моего имени, а означает оно созерцание. Когда японец ловит эстетический экстаз от развивающихся по ветру лепестков сакуры, это гару и есть. На прощание я позволил себе несколько личных просьб, тем самым дав императору Муцухита возможность частично погасить моральный долг. Он у него, как ни крути, велик, и это понимаем мы оба. Когда кто-то сильно тебе должен, это может привести к конфликтам и непоняткам, а мне такого не надо. Вот и попросил присмотреть за Мити Нагоя и гейшей Харукой. Последние инвестиции на чайный домик получить до гибели Никки успела, но меня интересуют возможные последствия ночи с цесаревичем. Бастард, тем более от инородных светских львиц угрозой для меня не станут, не та легитимность, но мне чисто по-человечески хочется помочь потенциальным племянникам, хотя бы финансово, в Петербург этих дам с нагуленными детьми вести чревато, их банально заклюют. У меня с гейшей Айкой вечер прошел не настолько удачно, но не обделила и ее, неплохо душу подлечила своим семисыном и разговорами, так что тоже чайный домик получит, а Муцухита пообещал лично найти для нее достойного покровителя, он же, постоянный и щедрый любовник. Потешный менталитет все-таки. Отдохнуть бы мне, если честно, но некогда. Физический отдых, это пожалуйста. Я с огромным удовольствием растянулся на кровати прямо в самом парадном. Именно в нем я общался с императором, мундире, избавившись от сапог при помощи Карла. А вот отдых умственный нам только снится. Нужно продолжать победоносную поступь нового русского цесаревича по планете. Вот и диктую сидящему за столом ухтомскому любовное письмо Маргарите Прусской. Лишь преданность брату не позволяла мне признаться в моей бесконечной и всепожирающей любви к вам, милая Маргарита. Каждый раз, когда вас прочили в невесты Николаю, мое сердце словно сжимала ледяная когтистая лапа. Как брат цесаревича, я бы принял это, и я глубоко скорблю по моему любимому брату. Однако вы, насколько мне известно, не приняли его чувств. Поэтому я решился написать вам, не описать словами, с каким трепетом я подбираю слова, и все они кажутся такими глупыми, такими неуклюжими. Не перебор, покосился на сидящих на диване князей Баритинского и Оболенского. Ну а кто еще поможет мне разобраться в актуальных времени амурных делах? Не Остап с Кириллом же. В самый раз, Георгий Александрович, успокоил Оболенский. Образ самый что ни на есть байронический, одобрил Баритинский. А он еще в моде? Спросил я, вспомнив школьные уроки литературы. Эпоха романтизма уже вроде закончилась, уступив место критическому реализму. Впрочем, романтика, вечно, Георгий Александрович, заверил меня Оболенский. И ее высочество точно оценит ваши письма и примет ваши чувства. Георгий Александрович, примите мое глубочайшее восхищение твердостью вашего духа. Никто и помыслить не мог, что вы так жестоко страдали от запретной любви. Мужики, даже Баритинский, который знает про потерю памяти, восхищенно вздохнули. Я думал, так только дамы делать умеют, а глядишь ты, и господа в эти времена не стесняются. Повелись или делают вид, а какая разница, если цесаревич говорит, что страдал, значит так и было. И я бы хотел, чтобы випы вносили правки, а не вот это вот ты, молодец, Жора. Впрочем, если они считают правки ненужными, значит все нормально. Должны же понимать степень ответственности, это же дело государственной важности. Спасибо, друзья, поблагодарил я и продолжил. Ах, если бы мы с вами могли встретиться и поговорить обо всем на свете. Рассказы о вашем остром уме и твердом характере вызывают во мне совершенно щенячий восторг. Больше всего на свете в женщинах я ценю именно эти качества. Глядя на ваши фото, Андреич, у нас есть фото, обратился к сидящему на стуле около двери камердинеру. Господа випы замялись, ну не знаю я, как Маргарита выглядит, просто наслушался выкладок друга Илюхи о том, как было бы прикольно вместе с немцами задавить англичан. Георгий Александрович, вы, КХМ, не видели ее высочество? Задал осторожный вопрос Оболенский. Баритинский пошевелил усами, расскажу остальным про потерю памяти или нет, не расскажу. Ужасно стыдно, но я потерял свою фотографию любимой Марго еще в Индии. Горько вздохнул я, и попроси я новую, об этом бы узнали все. Подобный конфуз в тот момент был недопустим. Отмазка уважаемыми господами была принята, а Андреич нашел фотку минуты за три беготни по кораблю. Чисто волшебник. Посмотрев на фотографию, я изо всех сил принялся удерживать на лице маску восхищения, ощущая в глубине души легкое разочарование. Я рассчитывал на более симпатичную принцессу, но и хуже могло быть, учитывая то, что нынешние фотографические аппараты не передают цвета, несколько искажают картинку, а Маргарита почему-то предпочитает совершенно ей не идущие высокие прически. Поправь последнее, и привлекательность моей будущей жены резко возрастет, и то, что внешность в человеке хоть и важна, но жить-то придется не только с ней, а всем набором личностных качеств. Переобуваться и искать другую жену я не стану. Нормальная серая мышка, которая в динамике будет улыбаться, двигаться и хлопать глазками от восхищения таким классным мной, все это добавит Маргарите миловидности. Продолжаем, велел я Ухтомскому. Глядя на ваши фото, я словно тону в ваших умных глазах. Нос ваш способен посрамить лучшие произведения античных скульпторов, ваши губы. Ах, как бы я хотел хотя бы на миг коснуться их своими. Простите меня за эту вопиющую пошлость, милая Маргарита. Умоляю вас ответить на это письмо, если на то будет ваша воля, сразу после траура по моему любимому брату. Я примчусь в вашу замечательную страну, чтобы признаться вам, как подобает. П.С. Прошу вас принять прилагаемую к этому письму милую безделицу, сувенир из Японии, аборигены называют таких кукол манекенека. Японцы верят, что она приносит удачу, но не волнуйтесь, ее осветил архиерей Иларион, так что теперь это просто симпатичный сувенир. Девушка же, как милой фарфоровой кошечке не порадоваться. Дизайн, конечно, не настолько симпатичный, как в мои времена, но пресловутый Кавай передает в полной мере. Не хватает стихов, заметил князь Оболенский. Очень дельное замечание, Николай Дмитриевич, обрадовался я. Отправлять принцессе чужие стихи я не хочу, поэтому надеюсь с вашей помощью соорудить перевод одной из моих поделок. Записывайте, Эспер Эсперович. Одной тебе, тебе одной, любви и счастья царицы. Низкий поклон Александру Александровичу Блоку. Простите, что ограбил, но я ваши стихи буду большими тиражами издавать и включать в школьную программу, поэтому квиты. Блестяще, Георгий Александрович, восхитился Ухтомский. Остальные випы его в этом поддержали, и они за полчасика набросали перевод на немецкий. Вроде стройно получилось, но русский оригинал в письме тоже разместили. Вы полны тайн, Георгий Александрович, похвалил меня Баритинский. Дипломат, стратег, поэт. Какие еще из ваших талантов нам выпадет честь увидеть? Подхалимы, блин. Спасибо за добрые слова, Владимир Анатольевич, кивнул я. Стихи замечательные, мой любезный батюшка имел честь учиться в одной школе с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым, так что я знаю, о чем говорю, усилил князь. Без вашей помощи, господа, я бы никогда не смог составить такого перевода. Откупился я ответным комплиментом, сел в кровати и натянул на лицо скорбную маску. После путешествия по Индии я придумал одну историю, Никтис счел ее интересной, и взял с меня слово, что я обязательно издам ее. Увы, сам выполнить волю своего любимого брата я не в силах, стишки мне даются лучше, чем ее величество проза, поэтому я прошу вашей помощи, Эспер Эсперович, я расскажу вам историю, а вы наполните ее жизнью и красками. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы исполнить посмертную волю Николая Александровича, отвесил поклон Ухтомский. Можем ли мы остаться, Георгий Александрович? Спросил Оболенский. Я был бы вам очень признателен, улыбнулся я князьям. Вы готовы, Эспер Эсперович? Так точно, отозвался он. Эта история начинается знойным вечером, в Сионийских горах, когда отец Волк проснулся после дневного отдыха. Начал я пересказывать еще не написанную в эти времена книгу «Джунгли». Не хотел в это все лезть, но кому станет хуже. В Российской империи литературный рынок еще в зародыше, тупо грамотных и платежеспособных потребителей не хватает, но Маугли будет читать весь мир, а это уже неплохие деньги и очки славы для меня. Князья и даже Андреич в меру сил пытались помогать, хотя бы подтверждая реалистичность, прости господи, истории. Один корнет как-то поведал мне анекдот, вспомнил Оболенский. Был дедворник пропойца, так его малолетняя дочка сбежала и стала в будке собачьей жить, на четвереньках бегала да лаяла. Девочку было очень жалко, поэтому я с трудом заставил себя посмеяться с остальными випами. Скудные на эмпатию, жестокие времена, но я к ним уже почти приспособился. Главное, не оскотиниться и не стать таким же, как Баритинский с Оболенским. Так-то нормальные по этим временам люди, обоим не чужда благотворительность, честь и чувство долга, но быдло в их глазах это просто быдло, и за людей они простолюдинов не считают. Черновик, мой пересказ плюс дополнение уважаемых спутников, был готов за 3 часа до прибытия во Владивосток. Выгнав гостей, я дал слугам меня раздеть и решил подремать, к большим нагрузкам я привык, потому что всю жизнь не любил на жопе ровно сидеть, тратя время на бесполезную ерунду, но здесь мне гораздо тяжелее. Если в прошлой жизни я вкалывал чисто ради собственного безоблачного будущего и реализации личных амбиций, в этой ставке несоизмеримо выше, от моей игры зависит судьба сотен миллионов людей, а это реально тяжелый груз. Глава 23. Андреич разбудил меня, как условились. Корабль качался на волнах, в иллюминаторы били крупные капли дождя. Сверкнула молния, через пару мгновений пришел гром. Шторм спать не мешал, за время путешествия мы попадали в него не раз, и я привык. Переждав гром, камердинер поведал: «Непогода, Георгий Александрович, Покуда не распогодится, на берег не сойти. Едва обрадовавшейся новости я собрался лечь досыпать, Андреич добавил. Почту везут, баркасом. Не потонут, проснулась вместе со мной человеколюбие. На все воля Божия, перекрестился на красный угол камердинер. И то верно. Одевшись при помощи слуг и укутавшись в дождевик, настоящий каучук, я выбрался из каюты на поливаемую дождем пополам с гонимой ветром морской водой, освещенную фонарями палубу. Не так уж и силен шторм, даже веревкой себя привязывать не придется. Сквозь пелену дождя были видны огни берега. Сердце невольно ёкнуло. Родной Владивосток. Найду ли я хоть одно знакомое место, кроме пока невидимых сопок, шипение ливня, плеск метровых волн, грохот механизмов и неразборчивые обрывки криков людей надежно блокировали любой способ коммуникации, кроме крика в лицо, и я немного порадовался, что общаться мне сейчас ни с кем не надо. Со стороны берега к нашему борту приближалась россыпь огоньков, обещанный баркас с почтой мотало по воде туда-сюда, но он неумолимо продолжал свой путь. Нервно, если решили переть почту через бурю, значит там что-то очень важное. Например, телеграмма от царя, в которой он приказывает немедленно доставить меня в Петербург под почетным конвоем за избыточную инициативность. Ладно, раньше времени переживать смысла нет. Баркас приблизился, передал небольшой ящик и убыл обратно. Надо будет по прибытии на берег поощрить мужиков за отвагу. Вернувшись в каюту, я переоделся в мягкий халат, сунул ноги в тазик с горячей водой, зябко, вот Андреич и заботится, и дождался почты. Да, телеграммы, целая куча от Александра, от мамы, от великих князей, от министра Герса, от сибирского и приморского генерал-губернаторов. Приняты все позавчера, надо будет поинтересоваться у местных шишек, почему так, это же экстренные телеграммы, которые положено пускать вперед без очереди. И судя по обилию ответов, наши с Николаем и мои сольные благополучно дошли. Начнем с царских, в хронологическом порядке. Лишнюю информацию в виде семейных дел и рассуждений о погоде опустим. Министр Герс высоко ценит Дмитрия Егоровича, однако допускает, что Шевич мог ошибиться. Я считаю ваш с Жоржи план хорошим, действуйте. Религиозный вопрос слишком сложен, чтобы решать его с наскока. Обсудим. Грустно, эту телеграмму должен был получить Нитки. Но начало отличное. Царь нашу самодеятельность одобрил и даже готов обсудить уравнивание в правах прихожан всех нормальных конфессий. Вторая телеграмма гораздо печальнее, она отправлена в ответ на новость о гибели Николая, полные родительской скорби строки опустим, мне тоже тяжело, запрещаю предпринимать дальнейшие действия. Главное сейчас, твоя безопасность, Жоржи. Прошу тебя, не покидай корабля и настаивай на скорейшем наказании виновных. Особо проследи за тем, чтобы надежно установить, был ли убийца связан с проклятыми террористами. Тело Николая нужно как можно быстрее доставить в Петербург. Выслал воздухоплавателя Каненко, полагаю, ты встретишь его во Владивостоке. Твоего плана не разобрали, намудрил. Действуй на свое усмотрение. Шифровка сработала как планировалось. Дальше. Претензии Китаю поданы по дипломатической линии. Твои приказы войскам одобрил. Не знаю, что ты натворил, но Маньчжурия теперь наша. Отправляйся на границу, жди китайскую делегацию для переговоров. Касательно погромов, не требуй невозможного, народ очень зол, и я хорошо его понимаю. Остерегайся ловушки и действуй на свое усмотрение. П.С. Рекомендую озаботиться русским переводчиком, во Владивостоке их много. Повезло Георгию с отцом, я тут самодеятельностью занимаюсь, а он не обижается, а совсем наоборот, поощряет. Так-то логично. Если наследника бить по рукам, какой из него будет правитель? Инициативность должна входить в набор компетенций каждого человека. Переводчика он мне найти рекомендует, но, судя по отсутствию конкретики, предположу, что Восточный институт, чью точную дату основания я не помню, в данный исторический момент не существует. Непорядок, мне он нужен, потому что в ту, варварскую сторону, у нас специалистов как грязи, а в эту, сложную и многогранную, мало. И погромов избежать не удалось, за что мне немного совестно. Китайцы же ничего плохого не делали, они в этих краях и так на птичьих правах и впроголодь. А тут еще вспышка национализма. Что ж, наказывать генерал-губернаторов за нежелание защитить будущих и нынешних подданных мне прямо запретили. Остальные телеграммы ничего важного из себя не представляли, в семье Романовых случилась беда, которая заняла все их внимание. Утопить Китай в крови хотели почти все, и я очень рад, что Александр оказался мудрее, поняв, что лучше гарантированно получить меньше, но полезного, чем попытаться отхватить побольше и подавиться. Запрос на Маргариту Прусскую пока остался без ответа, моя телеграмма еще до Петербурга-то не дошла, но я предполагаю активное сопротивление мамы. Что ж, поборемся, будет мне хорошая тренировка по взаимодействию с пауками из дворцовой банки на условно безобидной, это же не ватэ такой толщины план реформ, теме. Я же не просто с маменькой ругаться буду, а внимательно отслеживать, кто, в какой момент, и что именно мне говорит. Аккуратно сложив корреспонденцию, отдал ее Андреичу, велев озадачить Кирилла ответами, а сам принялся за прибывшую, пока я спал, опись японских подарков, составленную перешедшим мне в наследство от Николая бухгалтером. Пустить в продажу и употребить на пользу получится лишь малую часть. Подарки ведь имеют сакральное значение, особенно лично императорские. Подарки менее значимые позволят мне сэкономить на подмазывании нужных людей, подарок же не взятка. Большая часть уйдет в планируемый музей, это красиво и почетно. Остальное придется свалить во дворцах, собирать пыль. Суммарная стоимость, примерная, конечно, тем не менее, внушает. Почти 15 миллионов рублей. Андреич, мои верные, знающие толк в армейском деле друзья спят? Спросил я камердинера. Необходимо уточнить, но предположу, что да, осторожно ответил он. Они спят, а я не сплю, вздохнул я. Велите разбудить? Не, не надо, покачал я голый, зевнул и вернулся в кровать. Андреич, тебя я на границу Маньчжурии брать с собой не хочу. Пожилой все-таки, а нам там в хрен пойми каких условиях, хрен пойми сколько времени сидеть. Георгий Александрович, а что же мне тогда делать? Расстроенно всплеснул руками камердинер. Отдохни, предложил я. Это временно, все равно в войсках мне адъютанты положены. Представь, в тебя шальная пуля попадет, что я без тебя тогда делать буду? Андреич резко успокоился и засветился от удовольствия. Не в шею его гоню, а берегу, значит, есть за что беречь. У меня здоровье еще аво-го, Георгий Александрович, заявил он. Вижу, зевнул я. Иди спать. Обидно, зря вставал, мог спокойно спать до утра, с такими-то полезными телеграммами. К утру шторм начал стихать, и к 10 часам о нем напоминали только серые, затянутые потерявшими силу тучками небо, мутная вода в бухте и приятный привкус озона в воздухе. Я бы предпочел вернуться на родину в ярко-солнечный день, это было бы в определенной степени символично, но плывущий в соседней шлюпке гроб Николая оставляет журналистам окно для красочных фраз типа «Сама русская природа оплакивала гибель цесаревича». По мере приближения к берегу я впадал в грусть. Это не тот большой и в целом неплохо себя чувствующий город, а вчерашний форпост. Порт никчемен, Нагасаки по сравнению с ним настоящая мечта. Но работа идет, там вон подъемный кран актуального времени образца, здесь бетоном залит фундамент будущего сухого дока, а на почти неоскверненных рукой человека, иронизирую, толку с этих недогор, в сопках строятся дома, в будущем будут видны многоэтажки, а пока довольствуемся тем, что имеем. Народу на Адмиральскую пристань набилась тьма. Никакого японского однообразия и стандартизированных флажков, единообразно выглядит только армия и флот, горожане и крестьяне, их здесь немного, программа переселения работает, но до сюда доезжают сильно не все, нарядились как могли с учетом финансовых возможностей. Под приветственные залпы наших кораблей шлюпка причалила к берегу, и я прошелся по организованному местными шишками живому коридору, окончив путь у местной троицы. Генерал-губернатор Николай Иванович Градиков, создававший приятное первое впечатление умными глазами за аккуратными очками и солидными усами, военный губернатор Приморской области и наказный атаман Уссурийского казачьего войска по совместимости, генерал-майор Николай Михайлович Чичагов. Седые бакенбарды отлично сочетаются с сохранившими черный цвет усами. Довершал композицию вице-губернатор, действительный статский советник Яков Павлович Амельянович Павленко. Формальности произвели двоякое впечатление, и, полагаю, не только на меня. С одной стороны, порты чествуют меня, рассказывая, как много для всего края значит мой визит и как много лет его ждали, а с другой царит плач по Николаю, гроб со всеми почестями повезли в местный Успенский собор, чтобы подданные могли помолиться за упокой цесаревича. Перед собором будет крюк в какой-нибудь холодный подвал. Гонку со временем никто не отменял, и тело Николая нужно накачать свежим формальдегидом. А еще я краем уха выхватывал тревожащие толпу шепотки. Война, на Китай пойдем. Совсем скоты узкоглазые обнаглели. Давно пора Китай себе забрать. Нечего тут англичанам делать. Тревога бывает разная. Конкретно здесь войны не боялись. Ее ждали и радовались звоночком. Такие вот времена. Воинственные и на экспансию поощряющие. Придется наших богатырей расстроить. Прямо сейчас нифига не обломится. Кроме почти халявных медалей за демонстрацию силы. Они же... приманчжурские учения. За бескровное взятие Манчжурии тоже кто надо висюльки займет, и я в их числе, что хорошо. Мне по праву рождения определенный набор положен, сверх добавляется набор, положенный цесаревичу, и среди этого иконостаса реально заслуженная и значимая для империи медалька будет смотреться очень хорошо, закрепляя и легитимизируя предыдущие. Программа сегодня насыщенная, но прежде всего, договорив протокольные строки о том, как мне приятно здесь быть, и мне действительно приятно, это же родина. И потихоньку идем в составе процессии по подозрительно новой, выложенной брусчаткой дорожке вверх, между покрытыми свежими почками деревьев. А вот и триумфальная арка в ее первозданном виде. Построена в честь визита цесаревича, в советское время была переделана и пришла в запустение, а потом, в 2000-х, ее отреставрировали как было. Проходя под аркой, я испытал совсем не триумфальный трепет, я действительно дома, тот же самый город, та же страна, те же люди, тот же воздух, то же небо над головой. Воздух отличается, несоизмеримо чище, но, когда благодаря моему мудрому правлению народ массово пересядет на автомобили, а вокруг вырастут неисчислимые корпуса заводов и колоссы градиренатомок, этот недостаток быстро исправится. Воздух наполнился колоколами, не в мою честь, а тоскливо и протяжно, по Николаю. Раньше я расстраивался, когда брат отбирал у меня внимание окружающих, но теперь я спокоен. Пусть я начинаю свою победную поступь, буквально, по родине с тяжелыми для окружающих чувствами, но триумфов у меня впереди предостаточно. Ужасно циничная мысль, да. Выбравшись с набережной на улицу, мы погрузились в коляски. Грязища совершенно замечательная, пешком идти себе дороже. Если поднять взгляд от дороги, они упрутся в свежеокрашенные каменные и деревянные домики, которые я частично узнаю. Время уничтожило далеко не все. Центр в эти времена еще не исторический, а совсем новый. Порадовал мощеной дорогой и совсем уж знакомыми домами. Дома, чужие, но ощущения как от своего. А еще всю дорогу до Успенского собора я вглядывался в лица, пытаясь высмотреть отблески будущей гражданской войны. Народоволец с нитроглицериновым чемоданом – это фигня, потому что громкое и безумное меньшинство народные массы на борьбу одной только пропагандой поднять не может. Может и глупо было ожидать другого, но все лица как одно взирали на меня с восторгом. Военные в мундирах, купечество в солидных костюмах, мещане в костюмах из магазинов готового платья, крестьяне в длинных белых рубахах и зипунах, лаптей не вижу, все в нормальной обувке, грязной, ну так всю ночь дождик лил, на верхней одежде ни пятнышка. Обязательно заеду в несколько деревень по пути в Петербург, и не в потемкинские, а настоящие. Предполагаю тоскливое зрелище, но у страха глаза велики. Будучи поначалу напуганным и растерянным, я накручивал себя сверх всякой меры, но реальность оказалась на удивление благосклонной. Да, табакерка. Да, нитроглицерин. Да, Троцкий с Лениным. Да, серпентарий вместо нормального самодержавия. Но мне же благоволят высшие силы, у меня даже физиологическое доказательство есть. Одна задушевная беседа с императором, немножко очень циничная и вызывающий стыд конвертации крови Николая по выгодному курсу, и по мировому океану пошли умопомрачительных размеров волны. И это сейчас, во время веселой прогулки. Неужели дальше оплошаю и наделаю ошибок? Главное, не зарваться и не уверовать в собственную непогрешимость и воплощать на практике конфуцианские идеалы правителя. Кстати о Конфуции. Много ли китайцев живет в Приморской области, Николай Иванович? Обратился я за справкой к генерал-губернатору. Точно никто не скажет, ваше высочество, поморщился он в ожидании порки. 1020-30 наберется. И всех били, вежливо поинтересовался я. А что мне делать было? Ваше высочество, грустно посмотрел на меня генерал-губернатор, картечью по скорбящим по цесаревичу людям стрелять, нагло, зато честно, это можно ценить, только плохая власть отдает приказы, которые невозможно выполнить, покивал я, жалко китайцев, это же наши подданные, ну чем они провинились, тут же многие вот, прямо соседями живут, сегодня вместе по дрова поехали, а завтра ты его по роже бьешь за то, что сделала старая крыса за 1000 верст отсюда. Нету понимания, по глазам вижу. Меняем вектор. Впрочем, от ярости жена на мужа со сковородой полезет. Генералитет с присущей ситуацией громкостью посмеялся. Военный губернатор воспользовался моментом. Войска к границам перебрасываются со всей спешкой, которую позволяет состояние дорог. Для наглядности кивнул на вновь сменившую брусчатку грязь. 2,5 батальона. Сибиряки доберутся через неделю. 4 батальона. Казаков. Выслушав перечисление, я удовлетворенно кивнул. Это же типа учения, а не стояние на Амуре, и пестрая солянка из всех, кто попался под руку, да еще и неожиданно поднятая, считай, боевая тревога, позволит мне как следует окунуться в актуальное состояние армии и прикинуть, чем я могу ей помочь. Дружно помолившись в соборе за упокой души Николая, мы оставили гроб подданным для слез и прощаний, сердобольный у нас народ все-таки, и отправились выполнять программу посещения. Мой первый рабочий день в качестве цесаревича.